Да чего ж беспокойная ось, небо плетеное в белую брось, и дождей этих края не видно, несправедливо и очень обидно. Но все равно, казалось, день будет ваш, гордо ступая свадебным маршем. И не хотелось бы тебе говорить о том, как есть. Жизнь нас порою больно так жалит, в белых одеждах и черной вуали. Слезы намочат платья невесты. Так не должно быть, это нечестно. До чего ж было теплое лето, звезды на небе вечального света. Прочитать бы до них расстояние, непредсказуемого расставания. Кто-то будет навсегда этим небом, синим, как бездна белого снега. Не хотелось бы тебе говорить о том, как есть. Жизнь нас порою больно так жалит, в белых одеждах, в черной вуали. Платья невесты. Так не должно быть. Это нечестно. Это нечестно. Это черная.